Кикин лежал на дне. Его рот был открыт, глаза тоже. Ахимас прислушался к себе и не ощутил ничего, кроме спокойного удовлетворения от хорошо сделанной работы. Развязал веревку, вынырнул. Мальчишки кричали и плескали друг друга водой. Кикина хватились нескоро. После того, как эта трудность разрешилась, жить в пансионе стало гораздо лучше. Без заводилы Кикина травить чухну стало некому. Ахимас переходил из класса в класс. Учился нехорошо и неплохо. Чувствовал, что из всех этих наук ему в жизни мало что пригодится. Хасан приезжал редко, но всякий раз увозил племянника на 1-2 недели в горы, поохотиться и поночевать под звездным небом. Когда Ахимас заканчивал 6-й класс, возникла новая трудность. За городом, на 3-й версте Ставропольского тракта, был веселый дом, куда по вечерам ездили отдыхающие на водах мужчины. С некоторых пор на 3-ю версту повадился и Ахимас, который к 16 вытянулся, раздался в плечах и вполне мог сойти за 20-летнего. Это было настоящее. Не то что заучивать по-древнегречески куски из Илиады. Однажды Ахимасу не повезло. Внизу, в общем зале, где раскрашенные девки пили лимонад и ждали, пока их поведут наверх, он встретил инспектора гимназии, коллежского советника Тенетова, в сюртуке и с фальшивой бородой. Тенетов понял по взгляду, что узнан, ничего Ахимасу не сказал, но с того дня проникся к белобрысому шестикласснику лютой ненавистью. Скоро стало ясно, к чему ведет инспектор. Непременно срежет на летних экзаменах. Оставаться на 2-й год было стыдно и скучно. Ахимас задумался, как быть. Будь это не Тенетов, а кто-то другой из преподавателей, Хасан дал бы взятку. Но Тенетов мзды не брал и очень этим гордился. Мзда ему была не нужна. 2 года назад коллежский советник женился на купеческой вдове, взял в приданое 140 тысяч и лучший дом во всем городе. Изменить отношения с Тенетовым не представлялось возможным. При одном взгляде на Ахимаса инспектора начинало трясти. Перебрав все возможные варианты, Ахимас остановился на самом верном. В ту весну в Соленоводске пошаливали. Лихие люди подходили к позднему прохожему, били ножом в сердце и забирали часы, бумажник, если были кольца. Говорили, будто из Ростова на гастроли приехала знаменитая шайка «Мясники». Однажды вечером, когда инспектор шел из ресторана Петросова домой по темной пустынной улице, Ахимас подошел к нему и ударил кинжалом в сердце. Снял с упавшего часы на золотой цепочке. Взял бумажник. Часы и бумажник бросил в реку. Деньги, 27 рублей ассигнациями, оставил себе. Думал, что трудность решена. Но вышло плохо. Служанка из соседнего дома видела Ахимаса, когда он быстро шел от места убийства, вытирая нож пучком травы. Служанка донесла в полицию, и Ахимаса посадили в арестантскую. Хорошо, хоть дядя в ту пору был в городе. Дядя пригрозил служанке, что отрежет ей нос и уши. И она пошла к исправнику, сказала, что обозналась. Потом Хасан сходил к исправнику сам, заплатил 5000 серебром, все, что накопил контрабандой, и арестанты выпустили. Ахимасу было стыдно. Когда дядя усадил его напротив себя, Ахимас не мог смотреть ему в глаза. Потом рассказал всю правду и про Кикина, и про инспектора. После долгого молчания Хасан вздохнул. Сказал: «Аллах всякому существу свое предназначение находит. Хватит учиться, мальчик. Будем дело делать». И началась другая жизнь.